Глава 11. На другой день Мартин позвонил человеку, которого одного был способен увидеть вместо Алехандры. То был единственный мост, соединявший его с неведомой территорией. Мост, доступный для него, но уходивший в области туманные и унылые. Уж не считая того, что стыдливость мешала и ему, и Бруно говорить о том единственном, что его интересовало. Бруно назначил встречу в баре «Ла Эльветика». «Мне надо навестить Падре Ринальдини, но мы можем пойти вместе». Он объяснил Мартину, что Падре тяжело болен, и что он, Бруно, ходил недавно просить монсеньору Хентиле, чтобы Падре разрешили возвратиться в Ла-Риоху. Ла-Риоха – город и провинция на северо-западе Аргентины. Но епископы ненавидели Ринальдини, и, надо отдать им должное, он делал все, что мог, чтобы заслужить их ненависть. Когда-нибудь, когда он умрет, о нем заговорят. Так же, как было с Гальи Майнини. Майнини Гальи – известный аргентинский врач. В этой стране озлобленных ты становишься великим человеком лишь тогда, когда перестаешь существовать. Они шли по улице Перу. Вдруг Бруно, сжав Мартину локоть, указал на человека, который шел впереди, опираясь на палку. Борхес. Когда они приблизились, Бруно поздоровался. Мартину тоже была протянута небольшая, вялая, будто без костей рука. Черты лица Борхеса, казалось, были сперва нарисованы, а затем наполовину стерты ластиком, — говорил он, запинаясь. «Это друг Алехандры Видаль Ольмас». «Скажите на милость, Алехандры, очень приятно». Приподняв брови, Борхес рассеянно смотрел на них светло-голубыми водянистыми глазами, излучавшими доброжелательность, вообще никому в особенности не адресованную. Бруно спросил, что он сейчас пишет. «Да так, знаете», — промямлил Борхес, усмехаясь как бы виновато и вместе с тем лукаво, с обычной гримасой аргентинского крестьянина, насмешливой и смиренной, где смешались затаённое высокомерие и показная приниженность, когда начинают расхваливать его лошадку или умение плести ремни. «Так, знаете, понемножку. Пытаюсь иногда написать страничку, чтоб уж не совсем чепуха получалась. Хе-хе-хе». Когда он запинался, лицо его подергивалось в насмешливом тике. По дороге к Ринальдине перед мысленным взором Бруно стоял Мендес, саркастически произносивший «Лектор для светских дам». Нет, все гораздо более сложно, чем представляется Мендесу. «Удивительно, как высоко ставят и любят в нашей стране фантастическую литературу», — сказал он. — В чем тут может быть причина? Мартин робко предположил, не следствие ли это нашей малоприятной действительности, некий род бегства от нее. Да нет, и североамериканская действительность малоприятна. Тут должно быть какое-то иное объяснение. Что ж до мнения Мендеса о Борхесе? Бруно усмехнулся. — Говорят, он не вполне аргентинский писатель, — заметил Мартин. — А каким он может быть, если не аргентинским? Типичный национальный продукт. Даже его европеизм национален. Европеец не бывает европеистом. Он просто европеец. Вы считаете его великим писателем? Бруно задумался. Не знаю. В чем я убежден, так это в том, что его проза самая выдающаяся из всего, что сейчас пишется на испанском языке. Но он слишком изыскан, чтобы быть великим писателем. Можете ли вы представить себе Толстого, старающегося поразить читателя каким-нибудь наречием, когда дело идет о жизни и смерти одного из его персонажей? Но у Борхеса не все так вычурно, не думайте. В лучших его вещах очень силен аргентинский дух. Какая-то тоска, метафизическая печаль. Некоторое время он шагал молча. По правде сказать о том, какой должна быть аргентинская литература, говорится множество благоглупостей. Важно, чтобы она была глубокой, все остальное приложится. Если же в ней нет глубины, напрасно она будет выводить на сцену гаучо или лукавых куманьков. Самым характерным писателем елизаветинской Англии был Шекспир. А ведь действие многих его пьес происходит даже не в Англии. После паузы Бруно добавил. И смешнее всего, на чем основывается Мендес, отрицая европейское влияние на наших писателей. Это самое забавное. На философском учении, созданном евреем Марксом, немцем Энгельсом и греком Гераклитом. Если бы мы действовали по рецептам подобных критиков, то об охоте на страусов мы должны были писать на языке киранди. Киранди – один из африканских языков. Все прочее было бы чуждым и антинациональным. Наша культура идет из-за океана. Можно ли этого избежать? И зачем избегать? Не помню, кто сказал, что не читает, дабы не утратить своей оригинальности. Вы представляете? Если человек рожден совершать или говорить нечто оригинальное, то чтением книг он себя не загубит. Если же он не рожден для этого, то, читая книги, ничего не потеряет. К тому же у нас здесь все иное. Мы живем на совершенно ином могучем континенте. Здесь все развивается в другом направлении. Фолкнер тоже читал и Джойса, и Хаксли, и Достоевского, и Пруста. Вы требуете полной и абсолютной оригинальности? Таковой не существует. Ни в искусстве, ни в чем другом. Все сооружается на основе предшествующего. В созданиях человеческого духа нечего искать чистоты. Греческие боги также были гибридами и были инфицированы, уж простите за словечко, восточными и египетскими религиями. В «Мельнице Флосса» — «Мельница Флосса» — рассказ Фолкнера. Есть сценка, где женщина примеряет перед зеркалом шляпу. Это Пруст. Я хочу сказать, зародыш Пруста. Все прочее — развитие. Развитие гениальное. Быть может, в чем-то и разрушительное, но развитие. То же самое я вижу в одном рассказе Мелвилла. Кажется, он называется Бертлиби или Бартлиби, что-то в этом роде. Когда я его читал, меня поразила совершенно кавкианская атмосфера. Так во всем. Мы, например, остаемся аргентинцами, даже когда проклинаем нашу страну, как нередко делает Борхес. Особенно, когда проклинаем с подлинной яростью, как Унамуна Испанию, Унамуна Мигель. Годы жизни с 1864 по 1936. Крупный испанский писатель. Как те неистовые атеисты, которые подкладывают бомбы в церковь, и это тоже своего рода вера в Бога. Настоящие атеисты – это равнодушные циники, а атеизм по отношению к родине – это космополитизм. Такие люди могут жить здесь, но могут и в Париже, и в Лондоне. Они живут в стране, как в гостинице. Будем, однако, справедливы. Борхес к ним не принадлежит. Ему, я думаю, в какой-то мере больно за нашу страну. Хотя, конечно, он не настолько чувствителен или отзывчив, чтобы ему было больно так же, как больно какому-нибудь сельскому батраку или рабочему мясохладобойне. И тут-то и видно, что он недостаточно велик, чтобы понимать и чувствовать свою родину во всей ее сложности и со всей ее грязью. Когда мы читаем Диккенса, или Фолкнера, или Толстого, у них-то мы чувствуем всеобъемлющее понимание человеческой души. А у Гуиральдеса? Гуиральдес Рикардо. Годы жизни с 1886 по 1927. Аргентинский писатель. Что именно? Я хочу сказать, как у него насчет европеизма? Тоже есть, как же. В определенном смысле и кое-где. «Дон Сегунда Сомбра» будто написан французом, которому довелось жить в Пампе. Но заметьте, Мартин, я сказал «в определенном смысле» кое-где. Я имел в виду, что этот роман все же не мог быть создан французом. Полагаю, что он глубоко аргентинский. Хотя у Линча гаучо более настоящий, чем у Гуиральдеса. Линч Бенито. Годы жизни с 1885 по 1951. Аргентинский писатель. Большинство его романов рисует жизнь аргентинской пампы. Дон Сегунда. Крестьянин мифологизированный. То есть он сам по себе миф. И доказательство, что это миф истинный, я вижу в том, что он привился в душе нашего народа. Вдобавок Гуиральдес – истинный аргентинец по своей метафизической озабоченности. Это характерно для нас, будь то Эрнандес, Кирога или Роберто Арльт. Эрнандес Пуэрдон Хосе Рафаэль. Годы жизни с 1834 по 1886. Аргентинский поэт, журналист и политический деятель. Кирога Орасио. Годы жизни с 1878 по 1937. Уругвайский писатель, живший в Аргентине. Мастер короткой новеллы. Арльт Роберто. Годы жизни с 1900 по 1942. Аргентинский писатель, романист и драматург. Автор романа «Семеро сумасшедших» 1929 года. Роберто Арльт? Без сомнения. Многие глупцы думают, что он примечателен своей живописностью. Нет, Мартин. Почти все, что у него живописно, то и неудачное. Он велик вопреки этому. Велик могучим метафизическим и религиозным накалом монологов Эрда Саина. Эрда Саин – герой романа «Семеро сумасшедших». «Семеро сумасшедших» изобилует погрешностями. Я говорю не о погрешностях стилистических или грамматических. Это не имело бы значения. Нет, в романе этом чересчур много литературы в кавычках, претенциозных или апокрифических персонажей вроде астролога. Он велик вопреки всему этому. Бруно улыбнулся. Однако участь великих художников довольно печальна. Если ими восхищаются, то, как правило, именно их слабостями и недостатками. Дверь им открыл сам Ринальдини. Он был высокого роста, с белоснежной сединой, строгим орлиным профилем. В выражении лица сочетались доброта и ирония, ум, скромность и гордость. Очень бедная квартирка была загромождена книгами. Рядом с пишущей машинкой и бумагами лежали недоеденные куски хлеба и сыра. Ринальдини стыдливо убрал их. «Могу вам предложить лишь по стакану вина из Кафаяте». Кафаяте. Город в Аргентине. Административный центр одноименного департамента. Он достал бутылку. «Мы только что встретили на улице Борхеса», — сказал Бруно. Расставляя на столе стаканы, Ринальдини усмехнулся. Тут Бруно объяснил Мартину, что у Падре есть очень серьезные работы о Борхесе. «Да, но с тех пор много воды утекло», — возразил Ринальдини. «Что, оправдываетесь?» «Да нет», — ответил он несколько неуверенно. «Просто теперь я бы написал по-другому. С каждым днем я все меньше выношу его рассказы». «Однако стихи его вам, Падре, очень нравились». «Да, пожалуй, некоторые. Но есть много чепухи». Бруно сказал, что его эти стихи трогают. Они напоминают ему детство. Прежний Буэнос-Айрес, старинные дворики, ушедшие времена. «О да», — согласился Ринальдини. «Чего я не терплю, так это его философских, вернее сказать, псевдофилософских дивертисментов. Он писатель изобретательный, ловкий мистификатор. Я бы даже сказал фальсификатор». «А все же, Падре, в одной французской газете я читал рассуждение о философской глубине Борхеса». Ринальдини с мефистофельской усмешкой предложил им сигареты. «И не говорите». Он поднес обоим огоньку, затем сказал. «Возьмите любой из таких дивертисментов. Например, Вавилонскую библиотеку. Здесь он жонглирует понятием бесконечного, смешивая его с неопределенным. Элементарное различие. О нем говорилось в любом завалящем трактате на протяжении 25 веков. И, естественно, из абсурдной посылки можно сделать любые выводы. Ex absurdo sequitur quod libe. И вот из такой ребяческой ошибки он извлекает идею непостижимого мира, создает своего рода кощунственную притчу. Любой студент это знает, и я решусь гипотетизировать, как выразился бы Борхес, что осуществление всех возможных вариантов сразу невозможно. Я могу стоять и могу сидеть, но не то и другое одновременно». «Что вы скажете о новелле про Иуду?» Имеется в виду новелла Борхеса «Три версии предательства Иуды», герой которой, богослов Рунеберг, сходит с ума, помешавшись на идее оправдания Иуды, отождествления его с Иисусом. «Один ирландский священник мне как-то сказал, Борхес – английский писатель, который отправляется кощунствовать в предместье. Надо бы добавить в предместье Буэнос-Айреса и философии. В богословском рассуждении, излагаемом сеньором Борхесом Рунебергом, в этом своеобразном скандинавско-буэнос-айресовском кентавре нет даже видимости логики. Это богословие в рисунках. Будь я художником-абстракционистом, я тоже мог бы изобразить курицу посредством треугольника и нескольких точек, но бульона куриного из этого не сваришь. Теперь вопрос. Игра эта у Борхеса нарочитая или же спонтанная? Я хочу сказать, софист он или мистификатор? Шутить с подобным предметом счел бы для себя непозволительным любой порядочный человек. Сколько ни говори, что это чистая литература». «В случае Борхеса это чистая литература. Он сам так бы сказал». «Тем хуже для него». Падре явно рассердился. «Эти благодушные фантазии на тему Иуды обнаруживают склонность к терпимости и трусости. Высокие понятия, величайшее добро и крайнее зло, представляют опасность. Ныне лжец». «Это не лжец, он политик. создается изящное рассуждение о том, как спасти дьявола. Дьявол, видите ли, не так чёрен, как его малюют». Падре требовательно взглянул на обоих. «На самом-то деле все наоборот. Дьявол куда более чёрен, чем его малюют такие люди. И они не то чтобы плохие философы. Куда хуже для них, что они плохие писатели. Потому что им недоступна даже та психологическая основа, которую понимал и Аристотель. То, что Эдгар По называл «The Imp of Perversity» — «Бесенок порочности», английский. Великие писатели прошлого века уже ясно это осознавали, начиная с Блейка и до Достоевского. Но, разумеется... Он остановился, не довершив фразу. Посмотрел в окно, потом с тонкой усмешкой закончил мысль. «Так что Иуда бродит на свободе по Аргентине. Он — патрон министров финансов, ибо раздобыл деньги так, как еще никому не приходило в голову. Но все же Иуда был слабоват. Он не мечтал о том, чтобы править. Зато теперь у нас он, сдается мне, то ли скоро получит, или уже получил важный правительственный пост. Впрочем, имея власть или не имея власти, Иуда все равно кончает тем, что вешается». Тогда Бруно рассказал о своем ходатайстве у монсеньора Хентеля. Усмехаясь с тихой добродушной иронией, Ринальдини махнул рукой. «Не расстраивайтесь, Бассан. Епископы мне не разрешат. А что до этого монсеньора Хентеля, который на беду ваш родственник, ему бы лучше не заниматься церковным политиканством, а время от времени почитывать Евангелие». На этом они ушли. «Так он и остался, бедняга, совсем один, в своей поношенной сутане», — подумал Мартин.